Глава пятая. Первое. Если не считать этой встречи, возвращение в Гроув прошло впустую. Откровений не случилось. Призраки, реальные или вымышленные, не появились. Бороться ни с кем не пришлось, и никто не помог ей понять прошлое. Уехала она в том же смятении, в каком и прибыла туда. Она решила вернуться в Лос-Анджелес, в свою квартирку в Западном Голливуде, которую сохраняла за собой. За 5 лет она там переночевала от силы раз 20. Но плата была маленькая, а хозяину страшно нравилось иметь в постояльцах настоящую сценаристку. Так что она снимала эту квартирку, чтобы было куда возвращаться. Вообще-то квартира вызывала довольно мрачные ассоциации. Однако в тот вечер, расположившись в кресле перед телевизором, чтобы посмотреть новости и поужинать бургером с тофу и карри, Тесла рада была оказаться среди знакомых стен. Она не следила за новостями несколько недель, но, как выяснилось, в мире ничего не изменилось. Война, голод, авария на дороге, авария в метро, а люди, свидетели аварии или генералы, разводили руками и говорили, что такого не должно было случиться. Минут через 10 все они наскучили Тесле, и она выключила телевизор. «Это неплохо», — услышала она тихий голос Рауля. «Что неплохо?» — уточнила она, уставившись на погасший экран. «Водить знакомство со Спасителем». «Ты действительно думаешь, что Флетчер воскрес?» «Я думаю, он, возможно, и не умирал». «А вот это действительно возможно. Эпизод с гибелью Флетчера в Палома Гроуве мог быть всего лишь частью задуманного плана, способом исчезнуть с глаз лет этак на 5, чтобы спокойно придумать, что делать с Нунцием и всем тем, что тянется за ним». «Почему сейчас?» — сказала она вслух. «Не знаю, спроси Грилла», — предложил Рауль. «Думаешь, стоит?» В последние 2 раза, когда Тесла заезжала Грилла, он вел себя странно, раздражался и не хотел разговаривать. А когда она ему позвонила 5 или 6 недель назад, голос его звучал до того странно, что Тесла подумала, уж не принимает ли он наркотики. Она тогда едва не рванула в Небраску, чтобы посмотреть, в чем дело, хотя в тот момент ей самой было совсем скверно. Тем не менее Рауль прав. Кому, как не Грилла, знать про события, не попавшие в выпуски новостей. Тесла заставила себя набрать его номер. Настроение у Грилла было лучше, чем в прошлый раз, хотя голос казался усталым. Она сразу приступила к делу, рассказала про поездку в Гроув и встречу с тамошними людьми. — Кейт Фаррелл, говоришь? — переспросил Грилла. — Ты ее знаешь? Она мать одной из тех 4 девушек. Арлин Фаррелл, та, что сошла с ума. Мать или дочь? Дочь. Умерла в лечебнице. Уморила себя голодом. Это уже похоже на прежнего Натана Грилла, какого Тесла когда-то знала. Четко, ясно, одни факты, никаких сантиментов. В прежней жизни до Гроува он был журналистом. Он имел нюх на сенсации. «И какого черта это Кейт Фаррелл делает в Палома Гроуве?» — спросил он. Тесла как могла все рассказала. Про благовоние на месте, где погиб Флетчер, или чертовски хорошо притворился погибшим, про завалы, про разговоры спасителя. «Ты слышал когда-нибудь что-то подобное?» — закончила она вопросом. Он минуту помолчал, потом сказал: «Конечно». «Слышал?» «Ты знаешь, если кто-то что-то говорит, то я слышу». Он не хвастался. У себя в Омахе, в городе на перекрестке дорог Америки, Грилла сидел как кассир в банке, отстегивая деньги за информацию, хотя бы отдаленно имевшую отношение к событиям в Палома Гроуве. В первый же год он собрал вокруг себя кружок из самых разных людей. Там были ученые, занимавшиеся молекулярной физикой, потрепанные жизнью полицейские, политики, священники. Жизнь каждого из них так или иначе пострадала под натиском той загадочной и устрашающей силы, но из-за разных причин, личных и профессиональных, они не могли поделиться пережитым со своими близкими. Слух о Грилла быстро разошелся среди этих людей, загнанных в угол своими горестями, сомнениями и страхами. Они узнали, что есть такой Грилла, видевший больше, чем они, и теперь он ищет свидетелей, чтобы постепенно сложить мозаику произошедшего. Именно это стремление, разумное или нет, связывало Грилла с Теслой все 5 лет после падения Гроува. Она нигде не задерживалась подолгу, а он редко выходил из квартиры, но они оба занимались одним и тем же, искали связующие звенья тех событий. Тесла ничего не нашла. В историях, которые она собрала по Америкам, не обнаружилось ничего подобного, и очень сомневалась в том, что Грилла повезло больше, но поиск объединял их. Теслу изумляла его способность совмещать 2 абсолютно самостоятельных факта, складывая их в целостную картину. Кто еще сумел бы найти подтверждение слухам, ходившим в Бока-Ратоне, используя предсмертную записку из Денвера и, как следствие, прояснить смысл знамения, явившегося в Нью-Джерси? «Так что ты слышал?» «Говорят, за прошедшие 5 лет Флетчера видели много раз, Тесс», — ответил Грилла. «Он у нас теперь вроде снежного человека. Месяца не проходит, чтобы кто-нибудь не прислал мне его фотографию». «Настоящие снимки?» «Не знаю. Я думаю...» Он замолчал, будто потерял нить беседы. «Грилла?» «Да». «Так что ты там думаешь?» «Неважно», — сказал он немного устало. «Для меня важно». Грилла тяжело вздохнул. «Я думаю, не так уж и важно, подлинно что-то или нет. Я теперь не уверен». Он снова замолчал. На этот раз она терпеливо ждала, пока Грилла приведет мысли в порядок. «Может быть, куда важнее, чтобы Спаситель существовал в нашем сознании, чем на самом деле. По крайней мере, так он не изойдет кровью, когда мы его распнем». Почему-то эта мысль показалась ему в высшей степени забавной, и Тесле пришлось ждать, пока он закончит смеяться. «Значит, вот так». Она, наконец, рассердилась. «Значит, тебе теперь нет дела, есть у нас что-то реальное или нет? И я, по-твоему, тоже должна перестать об этом думать?» «Нет, мне есть дело», — сказал он, — «даже больше, чем ты думаешь». То он его внезапно сделал ледяным. «Грилла, да что, черт возьми, с тобой творится?» «Оставь это, Тесла». «Может, я приеду?» «Нет». «Какого черта?» «Просто я...» «Хватит, Тесла». Он вздохнул. «Мне пора», — закончил он. «Позвони завтра. Я постараюсь нарыть еще что-нибудь про Флетчера. Но знаешь, Тесс, пора нам повзрослеть, и хватит гоняться за какими-то долбанными объяснениями». Она набрала воздуху, чтобы ответить, но Грилла уже отключился. В прежние времена, в конце разговора, кто-нибудь из них вдруг бросал трубку. Идиотская игра, но она казалась им забавной. Однако сегодня Грилла не играл. Он положил трубку, потому что хотел отделаться от нее, хотел поскорее вернуться к своим сомнениям. «Попытаться все равно стоило», — сказал Рауль. «Я хочу к нему поехать», — подумала Тесла. «Мы ведь только что приехали. Неужели нельзя хоть несколько дней побыть на одном месте? Забыться, расслабиться?» Она толкнула скользящую стеклянную дверь и вышла на балкон. Здесь был настоящий рай для вуайериста. С балкона видно сразу несколько гостиных и спален. В квартире напротив, прямиком через двор, окна открыты настежь, и оттуда неслись смех и музыка. Она не знала, кто там сейчас живет. Они въехали примерно год назад, После смерти Росса, который поселился здесь на 10 лет раньше, нее. Болезнь, что унесла его, сразила многих местных. Пока Тесла здесь жила, но вечеринки продолжались, и веселье не прекращалось. «Может быть, ты и прав», — сказала она Раулю. «Может быть, пора...» — раздался стук в дверь. Неужто заметили, как она в одиночестве стоит на балконе и слушает чужую музыку, а теперь решили пригласить? «Кто там?» — крикнула она из гостиной, направляясь к двери. Из-за двери ответили едва ли не шепотом. «Люсьен». Второе. Люсьен пришел к ней, ничего не сказав, Кейт Фаррелл, с ее приятелем. Им он лишь сообщил, что прежде чем окончательно заняться поисками Флетчера, хочет съездить в Лос-Анджелес навестить друзей. «А где Кейт?» – спросила Тесла. «Поехала в Орегон». «Почему в Орегон?» Люсьен пригубил отличные водки из запасов Теслы и поднял виноватые глаза. «Не знаю, могу ли я вам это рассказывать», – начал он, – «но, по-моему, должно случиться что-то гораздо более серьезное, чем думает Кейт. Ей кажется, будто Флетчер все знает». «Флетчер в Орегоне?» Люсьен кивнул. «Как вы узнали?» «У Кейт есть духовный проводник, Фредерика. Она появилась после того, как Кейт потеряла дочь. Кейт как раз связывалась с ней, когда вы пришли, и та увидела след». «Понятно. Многим до сих пор трудно в такое поверить». «Лично я могу поверить, а не в такое», — сказала Тесла. «Этот проводник, то есть Фредерика, она назвала точное место, где находится Флетчер, или просто общие слова?» «Точное». «Значит, они поехали его искать». «Правильно». Он выдохнул, залпом проглотил водку и договорил. «А я отправился к вам». Он смотрел на нее своими зелеными глазами. «Я сделал что-то неправильно». Она редко смущалась, но тут потеряла дар речи. «Черт», — произнес он, скривившись. «Я подумал, может, что-то...» Слова замерли у него на языке. «Еще налить?» — спросила Тесла. «Нет, я, пожалуй, пойду». «Останься», — сказала она и взяла его за руку немного крепче, чем собиралась. «Я хочу, чтобы ты знал, куда лезешь». «Я готов». «Выпей, тебе не помешает». Она рассказала ему все. Или все, что сумел вспомнить, ее постепенно впитывающую водку, мозг, как она в первый раз приехала в Гроув, потому что Грилла писал там статью, как ей пришлось против воли стать убийцей Флетчера или его спасительницей, или и тем, и другим разом, как после его смерти она отправилась за остатками Нунция в его лабораторию в миссии Санта-Катрины, и как там в нее стрелял Томми Рэй, сын Яффа, как ее спасло и изменило то самое вещество, которое она должна была уничтожить, как она снова вернулась в Палома Гроув с Раулем, заехав сначала в эту самую квартиру, и как увидела город на грани полного уничтожения. Тут она замолчала. На рассказ ушло уже часа три, а она все еще не добралась до главного. Вечеринка в квартире напротив стихала, музыка каких-то древних рок-групп сменилась тихими, спокойными мелодиями для медленных танцев. Для того, что Тесла собиралась сказать, лучшего аккомпанемента не придумать. «Ты, конечно, знаешь про субстанцию. Только то, что говорила Фредерика». «И что же она говорила?» «Это нечто вроде моря снов, куда мы попадаем три раза в жизни». Эдвард сказал, что это к черту метафоры, прервала его Тесла. «Это реальность». «Ты была там?» «Нет, но знаю людей, которые там были. Я видела, как Яв разорвал пространство между нашим миром и субстанцией. Разорвал голыми руками». Она преувеличила, Тесла отсутствовала в комнате в тот момент, когда я совершил сие деяние, зато так история выглядела красивее. И на что она похожа? Скажем так, мне не хотелось бы увидеть это снова. Люсьен налил себе еще рюмку. За последние 5 минут он начал быстро пьянеть. Лицо его обвисло, заблестело от пота. Но раз ему трудно переварить такое без алкоголя, должна ли Тесла ему мешать? «Ну и кто же?» — закрыл ту дверь, — спросил он. «Неважно», — ответила она. «Двери открываются, двери закрываются. Тебе нужно знать только, что за ней». «Ты уже сказала. Субстанция». «Кроме субстанции», — произнесла Тесла, ощущая угрозу даже в этих словах. Люсьен поднял на нее свои зеленые глаза, теперь налившиеся кровью. Он тяжело дышал раскрытым ртом. «Может быть, тебе неохота про это знать?» — сказала она. «Мне охота», — повторил он ее слово. «Их называют иадами, иад уроборосами». «Уроборосами?» — повторил он почти мечтательно. «Ты их видела?» «Издалека». «Они вроде нас?» — спросил он. «Абсолютно не похожи». «На что же они тогда похожи?» Она помнила, как их описывал Яв, помнила не хуже, чем свое имя, и повторила слова Яффа Люсьену, но бог-свидетель, лучше ему от этого не стало. «Горы и блохи», — сказала она, — «блошиные горы». Люсьен внезапно вскочил. «Извини, ты что? Я сейчас...» Он ринулся в ванную, зажав рукой рот. Она пошла была за ним, чтобы помочь ему, но он отмахнулся и захлопнул дверь. Минуту там было тихо, а потом она услышала, как его рвет над унитазом. Она спешно отошла от двери. От запаха рвоты и ее желудок мог взбунтоваться. Она заглянула в свой стакан, решила, что на сегодня хватит, и вышла на балкон. Часов у нее не было. Свой Rolex она закопала в пустыне по совету рыжего пса. Так что о времени она могла судить лишь приблизительно. Было явно далеко за полночь, половина второго или два. Немного прохладно, зато в воздухе разлилось благоухание распустившегося жасмина. Она вдохнула аромат поглубже. Голова завтра будет раскалываться. Но какого черта? Тесле доставило истинное наслаждение рассказать это все. И ради своей пользы, и ради Люсьена. «Он тебя хочет», — заговорил Рауль. «Я думала, ты заснул. Я боялся, ты сделаешь какую-нибудь глупость». «В смысле, пересплю с ним?» Она оглянулась. Дверь ванной по-прежнему была закрыта. «Вряд ли сегодня есть шанс. У нас соглашение», — напомнил Рауль. «Пока я с тобой, никакого секса. Мы же договорились. В моем теле нет ничего гомосексуального». «Сейчас это мое тело», — напомнила Тесла. «Вот если бы ты захотела переспать с женщиной, я бы не возражал». «Лучше смени точку зрения», — сказала Тесла. «Похоже, мой целибат закончился». «Не делай этого». «Господи, Рауль, да это просто секс». «Я и говорю». «Будешь приставать, пожалеешь, что вообще влез в мою голову. Слово даю». Рауль замолчал. «Вот так-то лучше», — заявила Тесла и вернулась в комнату. В ванной шумел душ. «Ты в порядке?» — позвала она, но Люсьен, наверное, не услышал. Оставив его в покое, Тесла двинулась в кухню поискать, чем наполнить заурчавший желудок. Там нашелся лишь старый годичной давности пакет с кукурузными хлопьями. Но и это лучше, чем ничего. Она сгрызла горсть хлопьев, прислушалась, подождала, потом бросила в рот вторую горсть. Душ все шумел. Через пару минут она не выдержала, подошла к двери, постучала и крикнула. «Люсьен, ты в порядке?» Ответа не последовало. Она потрогала ручку. Дверь оказалась не заперта. Ванная была полна пара, так что Тесла ничего не увидела. На полу валялась одежда Люсьена, занавеска над ванной задернута. Она окликнула пару раз. Теперь она встревожилась серьез. Он не мог ее не услышать, несмотря на шум воды, и отдернула занавеску. Люсьен лежал в ванне. Вода лилась ему на живот, глаза были закрыты, а рот открыт. — Любовничек, — сказал Рауль. — Отвали, — ответила она, присела на корточки и усадила Люсьена. Тот закашлялся, и его снова вырвало пополам с водой. — Хорош. Я тебя предупредила, обезьяна. Это было запретное слово, и оно всякий раз приводило Рауля в ярость. — Не смей называть меня так! — взвизгнул он. Она не обратила внимания, и он заткнулся. Это срабатывало каждый раз, будто заклятие. Она завернула кран и слегка похлопала Люсьена по щекам, чтобы он открыл глаза. Он смотрел на нее мутно и бормотал что-то насчет того, что он здорово поглупел. — Прочистил желудок? — спросила Тесла. Он кивнул, а она принесла мохнатое полотенце и принялась его вытирать. Он был неплохо сложен, может, немного тощий, но там, где надо, у него все в порядке. Даже в таком состоянии он отреагировал, когда Тесла стала вытирать ему член. Член напрягся, и она, не удержавшись, погладила и довела его до полной эрекции. Хорошая штучка. Если у него к тому же есть мозги, в постели он будет хорош. Тесла хотела поднять его, но передумала и решила оставить в ванне. Она принесла подушку и одеяло, чтобы устроить его поудобнее, подоткнула одеяло ему под спину, и тут он пробормотал. — Может, завтра? — Что завтра? — сказала она. — Может, займемся этим завтра? — Посмотрим, — сказала она. — Я думаю податься в Орегон. — Орегон? — пробормотал он. — Точно. — Флетчер. — Да. Она наклонилась к нему и прошептала в самое ухо. — Он ведь там, верно? Он в Эвервилле. — Эвервилле, — повторила она тихо. — У тебя нет совести, — пробормотал Рауль. Она расхохоталась, и Люсьен на мгновение открыл глаза. — Спи, — сказала она ему, — завтра в путь. Эта мысль ему, похоже, понравилась. Несмотря на пьяную одурь, когда она выключила свет и вышла из ванной, улыбка все еще бродила у него на губах.